что она жена первого секретаря сибирского крайкома партии Сырцова. Раз он наткнулся на него в редакции, сидит у Асиного стола. Нелина даже ревность взяла. «Не как рассказик принес. Не знал я, что ты литературой балуешься», — говорит Павел Филиппович. Они встречались на разных заседаниях и собраниях. Время было 20-е годы, партийная бюрократия еще не успела созреть. У входов в крайком, в обком милиционеры еще не были поставлены, пропусков не требовалось, чтобы поговорить с партийными руководителями. Красные ковровые дорожки им под ноги еще не расстилали. Проще все было как-то. А Сырцов отвечает Нилину: «Да нет, пока еще не начинал вроде бы писать. Это я за женой зашел. Вместе домой пойдем, прогуляемся». А тут Ася и входит. Потом Сырцова перевели в Москву, в ЦК. Потом он стал председателем Совета народных комиссаров РСФСР, кандидатом в члены Политбюро. Казалось бы, карьера состоялась. Но был он, видно, человеком думающим и позволял высказывать вслух свое мнение. А мнение его не вполне и не всегда совпадали с генеральной линией, которую проводил товарищ Сталин. И так получилось, что и Ламинадзе, первый секретарь Закавказского крайкома, в своих выступлениях был в чем-то солидарен с Сырцовым. Существовали и другие причины, которые вызвали недовольство Сталина. Оба эти товарища были сняты со своих постов, исключены из ЦК и позже обвинены в создании право-левацкого блока. Ламинадзе еще до начала следствия понял, что лучше самому покончить с собой. Он застрелился в машине. Видно, к этому же выводу пришел и Сырцов. Он повесился. Но ему не повезло. Ася вернулась домой раньше времени и вынула его из петли еще живым. Ася рассказывала Але и Дине, что в последние годы Сырцов очень изменился. Стал мрачным, молчаливым, подозрительным. У нее в то время был уже роман с Отто Юльчем Шмидтом. Тот очень любил ее, хотел на ней жениться, но она медлила уходить от Сырцова, боясь, чтобы это не убило его. Потом его арестовали, расстреляли как врага народа, а ее сослали в лагерь для членов семей. Дали 3 года. Она не очень отчаивалась. Отто Юльч ей писал, что любит ее и ждет. Надеялась, что он ее раньше срока освободит. Он ведь бывает на всех приемах в Кремле, Сталина видит. Сталин его любит. А в это время лагерь пополнился новой партией жен. Среди них были жены крупных военачальников Тухачевского и Убаревича. Была жена известного фельетониста «Правды» Сосновского, тоже расстрелянного. Ася знала их в лицо по вольной жизни. Они встречались на приемах, в театрах, но знакомы не были. Да и здесь, в лагере, она с ними не общалась, они держались замкнуто, своим кругом. В 1938 году Асю вдруг вызвали с вещами и повезли в Москву. Поначалу она обрадовалась, решила, это Отто Юльч ее освободил досрочно, и сейчас она приедет и окажется в его объятиях. А оказалась она в сухановской тюрьме, что славилась своими изощренными пытками. Там самое страшное и началось. От Аси требовали признания, что она является членом террористической группы «Жен врагов народа», что в эту группу входят жены Тухачевского, Убаревича, Сосновского, что они решили мстить за своих расстрелянных мужей и собирались уничтожить членов правительства. Поначалу она сопротивлялась, ее стали бить, потом пытать. Она от боли теряла сознание. Ее обливали водой, опять мучили. Сидела она в одиночке. Тюрьма помещалась в бывшем Сухановском монастыре. Келья-камера, в которой она сидела, была узкой, каменный гроб. У нее начались галлюцинации. Слуховая и видовая галлюцинации. Ее бьют, пытают, задают вопросы, требуют подписать протокол, потом бросают в этот каменный гроб И тут все начинается сызнова.